О молчании. Нередко одна и та же мысль, затаившаяся и опасная, приходит в голову обоим собеседникам сразу. Каждый знает, что другой подумал о том же, но вслух об этом не говорится, и непрошенное гостье медленно отступает. Так мелодия, взявшаяся неведомо откуда, то приблизится, то удалится, то вовсе затихнет, а музыкантов ты так и не увидел. Молчание бывает красноречивее слов. Беседа без пауз не способна ничего родить. Для созревания плода требуется время. Опытную хозяйку не смущает наступающее посреди разговора молчание. Она и не думает бить тревогу. Она принимает паузу как должное и старается сделать ее приятной. Женщина, которая страшится объяснения в любви или сцены ревности, должна любой ценой не допускать в разговоре пауз. Пока люди молчат, у них есть время принять решение. Кроме того, затянувшаяся пауза позволяет резко изменить тон беседы, и это не звучит диссонансом. То, что мужчины называют женской болтовнёй, зачастую не что иное, как стыдливость. Люди боятся молчания в той же мере, что и одиночество. И в том, и в другом им чудится призрак небытия. Когда её салон пустеет, ей внезапно мерещится смерть. Лакротель. Шуман, пригласивший женщину совершить с ним прогулку на лодке и за 2 часа не вымолвивший ни слова, сказал ей, прощаясь: «Как славно мы сегодня понимали друг друга!» Молодой человек может, не опасаясь показаться смешным, промолчать весь вечер, при том условии, что единственная произнесенная им фраза будет неподражаема и изящно. Баррес говорил: «Когда на каком-либо вечере я чувствую себя не в состоянии проявить свой ум, я делаю вид, что мне скучно». Любовная дерзость должна проявляться в поступках, а не в словах. Жесты не так пугают, как речи, а молчание гарантирует чистоту отношений в интеллектуальном плане. Есть особая прелесть в том, как 2 молчания, долго шагавшие в темноте параллельными тропками, вдруг одновременно выходят на свет бок о бок друг с другом и с одной и той же фразой на устах. Так порой в концерте мощный ритм отмеряет совершенно беззвучно долгую паузу в восприятии слушателя, и он получает наслаждение от того, что музыка опять начинает звучать у него в голове в ту же самую долю секунды, что и в оркестре.